приступивший к выполнению всех заданий, никакого формализма не допускала, а с теткой Ленью все дипломатические отношения давным-давно порвала. Конечно, и результатов она добилась распрекрасных. Не только избавилась от очков костылей, но и от вечных своих тонзиллитов, фарингитов, от хронической усталости и болей всяких. Впрочем, она вам сейчас и сама с помощью своего дневничка доложит обо всем. Итак, день за днем. Начало записи 23 часа 10 минут, конец 1 час 5 минут. Утро. Ночью без помех, значит, все записано. Из дневничков. День встретила, как все эти дни, с начала занятий, с улыбкой. Просыпаться стала за несколько минут до звонка будильника. Сразу растерла пальчики на руках и ногах. Сделала легкое растирание тела, то есть контактный массаж. А потом бесконтактный, только лица. По Востокову, как вы учили. После обычных процедур облилась на улице. Вода была очень холодная, но я не почувствовала холода. Пока выходила и дышала, тело, видимо, остыло, и обливание доставило удовольствие. Такое не всегда бывает. Домой поднялась, довольная собой, гордая даже. Не хотелось ведь выходить. Шептал внутренний голос, и в ванной можно облиться. Но победила я. Как не загордиться? Питалась раздельно, то есть белковую и углеводную пищу не смешивала. Соблазн, конечно, был. Бутерброд с ветчиной с утра с чаем съесть? Сдержала себя. Задала обычный вопрос. А зачем? Есть вроде не хочу с утра. Выпила чай, не сладкий. Гречку засыпала в термос, чуть-чуть добавила масла и залила кипятком. Мед на работе есть. Хорошая, вкусная каша получилась на обед. Перед занятиями овощную рагу с хлебом. Хорошо бы хлеб бездрожжевой был, но у нас в Ярославле я такого пока не встречала. На ужин будет кефир. Да, забыла. Яблоко хорошее съела часа за полтора перед вторым обедом. На работе еще. Неприятности сегодня меня обошли. Я вообще не конфликтный человек, сама никогда не иду на ссору, а если меня обижали, переживала в одиночестве, иногда выплакивала. Сейчас знаю, как справляться с этим. Вспоминаю что-то приятное. Выйду на берег речки, дом наш на берегу, посмотрю на нее, на другой берег, и проходит обида. Отношение к людям всегда ровное. Конечно, кого-то больше, кого-то меньше люблю. Близких своих, ну как их не любить? Но не слепо, достаточно требовательно и, думаю, взаимно. К друзьям и сотрудникам с уважением отношусь. Поняла на занятиях все личности, необыкновенные и интересные. О каждом можно интересную книгу написать. Вот и стараюсь читать эти интересные книжки. Изменения в моей жизни с начала занятий только положительные. Стал хорошим сон. Не просыпаюсь уже ночью, только перед самым звонком будильника, и никаких снов-кошмаров, которые мучили в последние месяцы.